В общем, куда ни посмотри, все было спокойно и надежно, так что можно было на некоторое время оставить свое логово и прокатиться. А он уже давно хотел наведаться на восток к Уральским горам, ибо для осуществления плана требовалось железо, много железа, а до кучи и прочих металлов, начиная от банальной меди и заканчивая золотом. Так что надо было расширяться и ставить новый город, а то и не один, и даже не два. В общем, Урал следовало начинать активно осваивать. Караван Олег собрал большой, и состоял он на 60 больших ушкуев, купленных у новгородцев, чьи банды сильно поредели в боях и кораблики стали как бы лишними. Возвращаться планировалось на двух, остальные 8 предназначались для местных нужд, транспортировки руды, угля и прочих материалов, там на месте будет виднее. Куманов брал с собой в первую очередь рудознатцев, коим предстояло найти залежи железной руды и прочих металлов. Хотя с этим больших проблем быть не должно, так как шли к определенной цели, а именно к горе Магнитная, знаменитая настолько, что ее даже на карте указали. Взял гончаров и каменщиков, чтобы те сделали кирпичи, сложили печи, а также построили дома. Взял пару бригад строителей и, конечно же, простых рабов, чтобы те добывали руду. Людей, конечно, было мало, всего-то 100 человек, плюс 200 янычар в качестве охраны, 150 которых останется вместе с рабочими на Урале. Но Олег надеялся договориться с аборигенами и использовать их для простых работ, не требующих квалифицированного труда. А для оплаты их труда вез в огромном числе различные дары, в первую очередь, конечно же, стекло и изделия из него. Посуда, зеркала, бусы. Позже в оплату можно давать изделия из металла, что будет получено. Хотя весь первый металл уйдет на собственные нужды, для производства основных орудий труда. Тех же молотов, наковален и различных станков от волочильного до прокатного. Да, Олег планировал, что все необходимое будет производиться в Магнитогорске, а в Сынтахстан повезут уже готовые изделия. Доспехи, мечи, наконечники и все прочее. В целом путь должен был пролегать следующим образом. Поднявшись по правым 7 притоку Суры, Барышу, до его истока, там по Волок 7 всего в километр войти в речку с Изранка и по ней спуститься до Волги. После чего немного подняться по Волге до реки Самара. Далее дойти по ней до ее притока Бузулук и подняться уже по нему. Не доходя до истока примерно километров 50-60, двинуться на юг, преодолеть еще один Волок и войти в приток Урала, Чаган. Хотя можно было рискнуть и пройти дальше, серьезно срезав путь, и перебраться Волоком еще до одной речки, также впадающей в Урал, пройдя по узкому проходу между двух сопок. Тут главное не промахнуться, тут в любом случае придется искать проводников из местных половцев. В общем, надо так или иначе добраться до самого Урала и дальше уже без каких-либо проблем дойти непосредственно до Магнитогорска, то бишь до горы Магнитная. Благо, что ее, если верить картам, найти будет предельно просто. Мало того, что она отмечена названием, так там дана ее высота в 614 метров. И опять-таки, если верить картам, то с ней по высоте и близко никого рядом нет на многие десятки километров, так что промахнуться будет сложно. Печалило только одно. Дистанция по всем расчетам должна была составить около 2500 километров. Если выбрать основным маршрутом реку Белая, как Олег хотел изначально, то путь составил бы чуть больше 2000, но тут беда в том, что пришлось бы идти через Булгарию, а это слишком рискованно даже на 10 ушкуях с 200 бойцов. Если не захватит, то могут побить много народа, а люди ценны как никогда. Итого путь по новому маршруту только в один конец, если делать по 50 километров в день, что вполне реально, ибо ушкуи очень ходкие суденышки, должен был составить не менее 2 месяцев. А на дворе и так конец июня. Вернуться можно и не успеть. Лед в конце октября встанет стопудово. Разве что взять лодочку тримаран с демоническим приводом. Подумал Олег, делая расчеты. Я тогда точно вернусь до ледостава, а вот людям моим придется где-то застрять. Тратить столько драгоценного времени на путешествие откровенно не хотелось, но и не ехать было нельзя. Ему следовало лично все проверить и договориться с аборигенами о взаимовыгодном сотрудничестве. А еще Олег взял с собой отца Агния. Надо было начинать его перековывать, для чего каждый день капать на мозги. «Присаживайся», — указал на место напротив себя Олег доставленным зомби-священник. Сейчас как раз была очередная остановка для проведения обеденной трапезы, и все высыпали на берег, разжигали костры и варили каши. «Зачем я тебе?» — резко спросил отец Агний. «Для общения. Да, за тебя предлагали богатый откуп, но я не согласился. Деньги, как известно, тлен. Дорога дальняя, скучная, и нет ничего лучше, чем пообщаться с умным человеком на самые разнообразные темы. Давай, к примеру, поговорим о библейских историях. Зачем тебе это, мерзкий колдун?» Продолжал ершиться священник. «Для общего образования. Надо же мне знать, что собой представляет христианство. Надо. И кстати, что ты имеешь против колдунов с ведьмами и колдовства в целом? Это богопротивное явление. А колдуны и ведьмы – слуги сатаны. Вот как? Тебе это сам Бог сказал, что колдуны с ведьмами и колдовство ему противно? Нет. Тогда откуда это известно?» Олег усмехнулся, глядя на несколько ошарашенного священника. «Сейчас ты познаешь всю темные стороны силы, тьфу ты, в смысле всю мощь изощренного диспута 21 века». Мысленно смеясь, подумал Куманов и продолжил, доставая из мешка толстую книгу в черной кожаной обложке. «Вот Библия, твоя кстати, найди в ней место, где сказано, что колдовство есть зло, а я, стало быть, слуга сатаны. Там нет этого, по крайней мере, я не припомню», — признался отец Агний, глядя на Олега набычившись. «Вот как? Тогда давай я кое-что прочту в пользу того, что я не являюсь слугой сатаны. Где это? А вот. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. И вот еще. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. То есть, согласно Библии, ты, я и все прочие люди на земле созданы по образу и подобию его. А из этого следует вывод, что все способности, коими обладает человек, его творение, его дар, его подобие. Ересь! С криком попытался вскочить на ноги священник, но его остановил зомби, придавив обратно к земле. Колдовство от дьявола. Он вложил эти способности в своих слуг для смущения людских душ и дискредитации божественной силы. «Докажи», — спокойно сказал Олег и снова протянул священнику Библию, так как считал, что против священников нужно бороться их же оружием. Доводы разума и чистую логику 7 они органически не воспринимают. «Где это написано?» «Я не могу этого доказать, но всем известно, что колдуны и ведьмы наводят порчу на людей, морят скот и...» «Бывает и такое», — не стал спорить с этим бредом Олег. «Но ты подменяешь понятия. Колдуны не святые, а пусть не совсем простые, но люди со своими слабостями и страстями. И так же, как среди простых людей есть насильники и воицы, так и среди колдунов есть преступники. Колдовство, оно сродни оружию, вроде меча, что не является ни оружием зла, ни добра. Колдовство, как и меч, может быть использован как для защиты людей, так и для свершения нападения на них же». Отец Агний молчал, не зная, что возразить на столь аргументированные доводы. Ну и Олег его не тревожил. «Первые зерна сомнения посеяны», — подумал он удовлетворенно. «Пусть поварится в собственном соку, а потом продолжим прессинг. 2. Ну так что, продолжим, или правильнее сказать, начнем такие разговоры о библейских историях?» — подсел с вопросом к священник на следующий день Олег Куманов. «О чем ты хочешь поговорить, приспешник сатаны?» Олег только улыбнулся на это, считая, что отец Агний просто пытается цепляться за свои прежние установки, потому как особого напора и ожесточения он в голосе не услышал. Точнее, они показались ему наигранными. Похоже, все-таки хоть что-то из вчерашнего разговора о колдунах у него отложилось, подумал Куманов. «А давай с самого начала. Мы эту тему вчера, кстати, уже краешком затронули. То есть сотворение человека. Бог ведь сотворил Адама и Еву, больше он никого не делал. Нет. Я слышал, что вроде как перед сотворением Евы Бог создал прекрасную рыжеволосую Лилит. Но там что-то не заладилось и была создана Ева из ребра Адама. Это ересь. Не было никакой Лилит. Замечательно. Вот, кстати, как церковь относится к инцесту. Это богопротивное явление. Воскликнул священник. Просто прекрасно. И я в этом церковь целиком и полностью поддерживаю. Тогда к чему этот мерзкий вопрос? С подозрением спросил отец Агний, чувствуя подвох. Олег только широко улыбнулся и продолжил. Ну, начнем с создания Евы, жены Адама. И что тут такого? Причем тут инцест? Для начала мы узнаем, что Бог создал ее из ребра Адама, то есть по сути от его плоти. А по мне так это больше похоже на забор генного материала, подумал Куманов. Лаборант взял мужскую Y-хромосомы, после чего отделил одну из ниток Х-хромосомы и добавил ее к Y-хромосоме и получилась женская хромосома, или еще проще, выбросил Y и добавил 10 и вуаля, вот она Ева во всей своей красе. То есть по сути, она даже не сестра Адама, а его женский клон. Жесть. И, а кто у нас имеет единоутробную плоть? Да-да, братья и сестры, близнецы и близняшки. Вот как эта парочка тупого и еще тупее, кивнул Олег в сторону Семчука и Гика. Это, ну ладно, давай опустим этот момент, так сказать, замнем для ясности и будем считать, что Адам и едва два разных человека. Все-таки Бог есть Бог, и Он как всемогущий мог этот момент нивелировать при создании Евы. И вообще, может, тут имеется в виду, что муж и жена должны быть едины как плоть от плоти. Да. Так и есть. Словно утопающий за соломинку ухватился за объяснение отец Агний. Тогда идем дальше. Вот Адам и Ева наплодили кучу детей, а дальше как? Ответь мне, Агний, как же появилось тогда третье поколение людей? Отец Агний аж перестал дышать от осознания того, как согласно Библии, если были созданы только Адам и Ева и больше никого, должно было появиться третье поколение, и Куманов его добил. Это что же получается, братик с сестричкой, папа с дочкой, мама с сыночком? Замолчи, замолкни, окаянный, заорал священник и как-то весь вдруг сдулся, ибо крыть ему было абсолютно нечем. Олег решил все же добить эту тему инцеста, продолжив. И ведь это только начало. Дальше, согласно Библии, Бог спровоцировал новый виток инцеста. Когда? Уже как-то вяло поинтересовался священник. Ну как же? А про Ноя ты уже забыл, ведь только его семья спаслась после всемирного потопа. Стало быть, чтобы размножиться, он для разбавления крови должен был сотворить еще один грех помимо инцеста, а именно прелюбодеяние и взять жен своих сыновей. Замолчи, это отвратительно. Олег оставил психологически подавленного отца Агния, который, судя по спазмам всего тела, едва сдерживался, чтобы не проблеваться на нервной почве, так его сразили простые и логичные выводы библейских историй. Отлично, почва из-под его ног этими самыми яркими историями практически выбита, подумал Куманов. Значит, остальные не столь однозначные выводы будут восприниматься легче. Отец Агний приходил в себя целых 3 дня, читал молитвы, практически ничего не ел, типа постился, умерщвляя плоть, из-за чего осунулся, появились круги под глазами. Куманов его не беспокоил, так сказать, дожидался, пока клиент дойдет до кондиции, созреет. Но вот, похоже, священник на что-то решил и уже сам подошел к Олегу. Он ожидал, что отец Агний нашел какие-то контраргументы, но нет, тот пришел совсем по другому поводу. Я так понимаю, что это не все мерзости, что ты накопал, колдун, не все. Их в Библии еще полным-полно, подтвердил догадки священника Олег. Например, ну, давай поговорим, к примеру, о рае и аде. А тут-то что не так? Проявил первое чувство отец Агний. ХММ, ну вот скажи мне, Агний, является ли грехом праздность? Не отдых после труда в поте лица своего, а именно праздность. Да, это грех. Так чем же тогда занимаются души в раю, как не праздностью? блаженствуют. Это и есть отдых после праведной жизни на земле, проведенной в трудах. Отдых длинной в вечность. Тебе не кажется, что это несколько затянувшийся отдых? По мне так столь затянувшийся отдых для деятельных людин не блаженство, а настоящая пытка бездельем. Для них это небесный ад получается. И снова отец Агни не нашелся, что возразить. Минуту потратил на обдумывание, хмурился, а потом, как-то обреченно спросил: «А что же ты хотел сказать про ад? А тут еще интереснее. Вот скажи мне, Агни, зачем сатане мучить души грешников? В наказание. Сатана – зло, так почему же он должен наказывать и мучить тех, кто совершал зло? Нелогичнее было бы предположить, что он для своих подопечных должен был устроить своеобразный адовый рай, где грешники и дальше предавались бы своим порокам и разврату. Ведь в чем цель сатаны? Распространить свою власть на землю. Именно. Значит, души грешников – это его последователи и солдаты, коих он легионами бросит на захват земли, а он их мучит. Тебе не кажется, что здесь что-то не так? Разве что он просто психопат, которому нравится мучить людей? Нет. А раз нет, и души грешников в аду подвергаются именно мучениям, а не наоборот, то какой вывод из этого вытекает? Какой? Сатана просто выполняет за Бога грязную работу. Это ересь. Вот как? Кто такой сатана? Низвергнутый с небес архангел. То есть Бог, этот всемогущий дед. Не богохульствуй. Ладно. Значит, Бог, всемогущий, не смог поразить одного архангела, при том, что там при нем была свита из еще дюжины равных по силе сатане архангелов. Да не смеши мои тапочки. Бог низверг сатану в ад в наказание. Именно. Он его не убил, а наказал, дав выполнять грязную работу. Вроде как провинившемуся слуге поручили чистить свинарник. И тот мучит души грешных людей, вместо того, чтобы их всячески лелеять, собирая легионы тьмы для захвата земли. То есть Бог в глазах людей белый и пушистый, хоть и строгий, а сатана стала быть гадская бяка. Но Бог далеко не белый и пушистый, он согласно Библии вполне позволяет себе пользоваться подлыми приемами, которые обычно приписывают сатане. Каким именно подлым приемом? Искушение. Когда же, кого и где он искушал? Адама с Евой еще в раю. Не припоминаешь? Нет. Ну как же? Вот. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду семя ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Прочитал Олег нужное место в Библии. Как известно, запретный плод сладок. Не хотел бы Бог, чтобы Адам не ел плод познания, так оградил бы его, сделав недоступным. Но нет, оставил без ограды. Так что это как не искушение. И опять же, неужели Бог хотел, чтобы Адам не понимал, что такое хорошо и что такое плохо, и он был похож вон на ту парочку дебилоидов? Согласись, что вряд ли. Поглядев на Чука и Гика, отец Агни непроизвольно передернул плечами. Таким идиотом, как слуги Кумана Ворона, он Адама даже представлять не хотел. Но их искусил змей, посланец сатаны. Все же выдавил он из себя: слуга сатаны в самом раю. Вот чини самого Бога. Ты сам-то веришь, что туда вообще мог кто-то незаметно проникнуть? Ведь Бог всевидящ. Он альфа и омега, начало и конец, жизнь и смерть. Стало быть, он как минимум знал, что змей проник в рай, а как максимум. Подался вперед отец Агний. Это был посланец самого Бога. Ересь. А если подумать, логически. Но зачем? Воскликнул священник через минуту. Олег порадовался тому, что этот священник не упертый баран, а все же способен думать, пусть и не сразу, но все же задумывается. Ну, надоело Богу, что Адам с Евой вот уже несколько столетий носится по раю как два великовозрастных имбецила, что никак взрослеть не хотят и послушно держатся от древа познания подальше, вот и наделил их знаниями. Из Библии ведь ясно сказано, что Бог создал их для обработки земли. Где это тут написано? А вот, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лица земли. Земля, стало быть, простаивает, а Адам с Евой не чешутся голышом, бегая по раю, в принципе не зная и не понимая, для чего нужна земля и для чего ее вообще обрабатывать. Вот он их и подтолкнул. Вот только дальше, вместо того, чтобы покаяться, раз уж согрешил, и попросить прощения, Адам повел себя как тряпка, взял и свалил всю вину на свою жену, дескать, я тут ни при чем, это все она меня надоумила. После чего Бог скинул их на землю, раз уж они получили знание того, что нудно делать с землей. Вот, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. А что, раньше не мог что ли оградить также древо познания? ХММ. Отец Агни вновь ушел глубоко в себя, с новой стороны переосмысливая хорошо знакомую библейскую историю. Куманов только мысленно улыбался. Посеянные зерна сомнения обильно взошли и быстро росли. Оставалось их только регулярно поливать, удобрять, и скоро можно будет собирать урожай. 4. Так они и беседовали день за днем на различные библейские и околобиблейские темы. Ну, например, о форме земли. Отец Агни, как и большинство людей, считал землю плоской и что она находится в центре мироздания, так как ее создал Бог, а солнце, стало быть, вертится вокруг нее. Стало быть, и луна – плоский диск. Посмеивался Куманов. Так и есть. А как на ней тогда возникают округлые тени? Вот возьми лепешку и поверти ее перед свечой, что будет имитировать светило, так чтобы образовалась косая тень, как сейчас, указал на луну Олег. Священник послушно взял лепешку из глины, но как ни вертел, у него ничего не выходило. Простой вроде опыт, а никто не додумался до него, зато все с пеной у рта доказывают, что луна с землей плоские. А теперь возьми шар. Отец Агни взял шар, и тут же появились все привычные лунные тени. То-то и оно, усмехнулся Олег. Но это не доказывает, что земля круглая. Иначе мы бы все попадали с нее. Ладно, признаю, на примере вот так сходу я тебе это доказать не смогу, разве что показав, почему зимой день становится короче, а летом длиннее. А вот то, что солнце не вертится вокруг земли, а все как раз наоборот, вполне. И начались новые опыты с перемещением шаров земли и луны относительно свечи и друг друга. Показал, как возникают лунные и солнечные затмения. Почему Венера на небосклоне, то больше, то меньше. Отец Агний этого не признавал, но черный шаман Куман Ворон его убедил на опытах, что Земля не центр Вселенной, что Солнце не вертится вокруг Земли и сама она скорее всего действительно шар. Разговаривали на многие другие темы, на которые раньше он не обращал внимания или отговаривался для себя тем, что так пожелал и создал Бог. Но теперь ему объясняли механизмы функционирования тех или иных природных процессов. Но настоящий шок он испытал, когда в капле чистейшей родниковой воды он в стеклянный прибор увидел каких-то кошмарных тварей. Его аж вырвало, когда он понял, что все это ежедневно попадает в его нутро. А колдун только смеялся. Привычный и в какой-то степени уютный мир вокруг разрушался, разлетался в дребезги. То, что он считал истиной в последней инстанции, оказалось просто нагромождением нелепости и откровенного вранья. И ведь правда, что мешало провести простейшие опыты с шарами и свечой, чтобы доказать, что как минимум луна не плоский диск. Изумлялся он. А ведь греки, если верить колдуну, раньше уже доказывали все это, но церковь почему-то отринула их знания. А ведь рано или поздно все поймут, что греки были правы, а церковь – нет. Скажи мне, Агний, отвлек Олег священника от тяжелых раздумий. А зачем Богу рабы? Вот вы все время повторяете. Раб Божий. Мы все в его власти. Так и дети во власти родителей. Но вы не говорите, что люди – дети Божьи. Иисус – Сын Божий. Ну хорошо, не дети, но как минимум его творение. Ну никак не рабы. Раб всегда будет ассоциироваться с принуждением, неволей, насилием. А вы вроде как утверждаете, что у человека есть свобода воли. И в то же время говорите, что он раб. А рабы, как известно, своей воли не имеют. Разве нет тут противоречия? Ведь если человек все же раб господа, то все те зверства, что он иногда совершает. Убийство, насилие, совершаются по воле господа. Так, в конце концов, во все времена за проступки раба всегда нес ответственность его хозяин. Убил кого-то раб, наказывался хозяин за то, что не уследил за своим рабом. Так что лично я считаю, что повторение фразы «раб Божий» имеет лишь одну цель – приучить свободных людей к той мысли, что они все рабы. А ведь князья считаются наместниками Бога на земле, и раз все люди рабы Бога, то значит они также и рабы князя, стало быть, должны ему подчиняться и не иметь собственного мнения. И в итоге, вместо того, чтобы воспротивиться какой-то несправедливости, им говорят, что они рабы и должны терпеть, ведь Бог терпел и нам велел. В итоге свободные люди превращаются в тупой, забитый, безмолвный скот, безропотно сносящий все обиды. Вот тебе самому, кстати, нравится рабский статус. Тебе нравится, что я могу в любой момент тебя убить или запрячь в телегу вместо лошади просто для веселья, и я буду в своем праве, ибо ты мой раб. Нет, но на все воля Божья. Стало быть, когда я стану тебя истязать, это воля Божья. Да, ибо это проверка моей веры в него. Тьфу ты! Мысленно сплюнул Олег, которому уже порядком надоело это все. То есть, по-твоему, всеведущий Бог не ведает, как искренне ты в него веришь и устраивает проверки? По мне так это больше похоже на садизм. Твой Бог садист. Священник снова впал в легкую прострацию, осмысливая услышанное. И действительно, зачем всеведающему Богу такие жестокие проверки? Ведь тут явно что-то не так. Пути Господи неисповедимы. Уцепился отец Агний за универсальную отмазку и очень удивился, когда колдун засмеялся, более того, аж захлопал в ладоши. «О, я давно ждал, когда ты произнесешь эту сакраментальную фразу. Почему? Как раз хотел поговорить с тобой о неисповедимости путей Господних. Вот же в твоей Библии написано, что человек создан по образу и подобию его. Так. Ну а раз я образ и его подобие, то есть практически копия, у которой лишь обрезано несколько функций, а именно не только самой божественной силой, с помощью которой, скажем, сам могу создавать миры, но при этом мне вполне доступна способность создавать эти миры мысленно, то почему я не могу понять его замыслы? Потому что... И снова отец Агний, образно говоря, завис, обдумывая услышанное. Было еще много разговоров, часто возвращались к уже обсужденным темам, разбирая их более детально. Олег доносил свои мысли до священника, раскладывая их на составляющие элементы. Но где-то в конце третьего пути Куманов стал проявлять беспокойство. Темы для обсуждений стали подходить к концу, а своей цели по перековке отца Агния он не добился. Да, поселил сомнения, но священник не встал целиком и полностью на его сторону. Что ж, не получилось, подумал он, осознав, что откровенно выдохся. Фанатизм, похоже, оказался крепче, чем я думал. И что тогда с ним делать? Помножить на ноль, чтобы не мешал. Зачем ты это делаешь со мной? Зачем смущаешь мою веру? Как-то жалобно вопросил отец Агний, однажды упав рядом на колени и свесив голову. Зачем? Олег едва не начал радостно орать, как только понял, что произошло. А произошло то, что накопилась критическая масса фактов, что обрушила и погребла под собой прежний мир отца Агния, перевернула его. Он уже не мог закрывать глаза на те вопиющие противоречия в Библии и откровенную глупость вроде той же плоской земли, концепцию, кои так жестко отстаивала церковь. «Это плохо, что я поколебал твою веру в твоего Бога», — наконец ответил Куманов. «А разве не в этом была твоя цель, колдун? Ты хочешь сломить меня и получить мою душу? Нет. Тогда для чего все эти разговоры? Зачем ты заставил меня усомниться? Для того, чтобы ты понял, какая ересь написана в этой черной книге. Чтобы ты отличал веру в Бога от веры в книгу, которая написана людьми и, как ты уже понял, в лучшем случае написана людьми не очень умными, а в худшем, врагами твоего Бога, подлыми врагами, затесавшимися в ряды его служителей. Ведь подумай сам, однажды люди, став более образованными, пусть не сейчас и не в ближайшем будущем, а через несколько поколений, когда вера окончательно укоренится и люди перестанут вспоминать прежних богов, как сейчас, например, воины, не особо скрываясь, поклоняются Перуну, начнут задаваться теми же вопросами, которые мы с тобой обсуждали, и поймут всю глупость и противоречивость написанного. И как по-твоему, что произойдет? Отец Агний нахмурился, но промолчал. Вот именно, кивнул Олег, словно прочтя мысли священника. Они, как обычные миряне, своим духом будут слабее тебя, положившего жизнь служению Агу, и, как говорится, вместе с водой выплеснут младенца, то есть вместе с книгой, отринут Бога. «О Господи!» — воскликнул отец Агний, осознавая всю правоту Кумана-Ворона. «Да-да, и Русь, как и все прочие народы, исповедующие христианство, останутся без покровительства божественной силы, и души людей поглотит тьма. Наверное, именно в этом и заключалась цель тех, кто писал Библию и вписал эту гадость с многократными инцестами и прочей ересью, чтобы очернить все остальное. Спаси и сохрани!» Страстно перекрестился священник и, заглянув в глаза Куманова, спроси: «Но почему? Зачем тебе это? Что именно? Рассказывать мне о ереси, что вложено в Библию? Ты же язычник, более того, черный шаман. Ну и что, что я язычник и черный шаман? Я же не отвергаю и не отрицаю существование твоего Бога. Более того, я даже могу признать, что это учение более верно». «Что?» – изумился отец Агний. «Ну да, мы, я имею в виду как половцев-шаманистов, так и христиан, верим в бессмертную душу. Просто в нашем представлении она уходит в мир мертвых, а у вас – в рай или в ад. Хмм, или тебя смущает, что я как шаман не борюсь с тобой и не обличаю?» Священник кивнул. «Уж сколько я бился с родовыми шаманами, в Орде Юрия, прими Господь его душу, прежде чем сломил их. Не вижу больших противоречий между нашими учениями. Более того, я готов принять концепцию, что мир создал Господь Бог, а не родила из своего чрева Великая Мать. Кхм». Священник выглядел несколько растерянным. Ведь подобное признание от такого человека, как Куман-Ворон, многого стоит, особенно в перспективе. Отец Агний окончательно принял Олега, как близкого по духу человека. «Но что же теперь делать со всем этим?» — указал священник на Библию. «Конечно же, бороться с тьмой и нести людям истинный свет в Господа Бога». В глазах отца Агния в этот момент вновь сверкнул знакомый Куманову фанатичный блеск. Спина его распрямилась, и он словно даже стал выше и шире в плечах. «Все, он мой со всеми потрохами», — удовлетворенно подумал Олег и украдкой тяжело выдохнул. Ощущение было сродно тому, что он скинул с плеч целую гору. Разговоры о библейских историях продолжились, но теперь они носили иной характер и были еще более доверительными. Обсуждалось, как все могло бы быть написано, если бы враги не очернили изначальное учение. Черный шаман Куман-Ворон и отец Агний вносили правки в Библию, чтобы убрать всю ту глупость, что они в ней нашли. Большая часть правок носила косметический характер. Так, в случае с созданием Евы, она была сделана не из ребра Адама, а тоже из земли. Чтобы избежать инцеста, то детям Адама и Евы наделали мужей и жен архангелы, Бог только вдунул им души. Ну и с внуками то же самое, им наделали своих жен и мужей уже ангелы. В истории с Ноем, чтобы избежать близкородственного скрещивания, сделали вставку, что спаслась не только его семья, но и еще были спасшиеся не менее праведные семьи. Не могла же быть только одна семья быть праведной, ведь правильно, какие-то моменты перерабатывались полностью. Так формулировка «раб Божий» заменялась на более возвышенное создание Божье, и отстаивалась мысль полной свободы воли человека и полное неприятие рабства. Историю с плодом познания и искушением неизвестной сущности, известной как змей, вообще было решено убрать. Вместо этого Адам с Евой, сами набегавшись по раю, прозрели и подошли к Богу с вопросами, дескать, зачем ты нас создал, Боже, и тот им обо всем поведал. Сложнее всего было с концепцией рая и ада. То, что сатана был всего лишь наказанным за какие-то свои прегрешения перед Господом, но все же остающимся его верным сподручным, коему поручили выполнение грязной работы, звучало слишком революционно, но иначе противоречие оставалось слишком явственным. Кроме того, за праведный образ жизни награда должна была быть более существенной и какой-то более цельной, а не такой убогой, как просто кайфовый балдеж на облаках. Но вот что предложить такого верующим, что они приняли бы всем сердцем. С этим пока было слишком туманно или слишком сильно отдавало язычеством. Над этим вопросом еще предстояло еще хорошо подумать. Потом отец Агний стал работать самостоятельно, в конце концов он лучше знал Библию, ну и мозги повернулись в нужную сторону, чтобы выявлять откровенную глупость и противоречие. Олег только просматривал его правки и подсказывал, как сделать лучше. Конечно, делалось это все далеко не просто так. В Синтахстане уже готовился специальный печатный станок, чтобы печатать тысячи экземпляров правленной Библии. Всколыхнет это христианский мир не слабо, но это нужно по очень многим причинам, и не в последнюю очередь, чтобы действительно убрать из Библии дискредитирующие веру в Бога моменты, думал Олег. А вообще одной из целей было изменить философию религии. Сделать так, чтобы богоугодным считался не нищий и забитый, а успешный человек. А эти нищие и забитые, живущие в грязи и не желающие подняться над собой, воспринимались как слабаки, духовно бедные и лодыри, а то и вовсе грешники. Поскольку отец Агний полностью встал на сторону Куманова в идее корректировки библейских историй, то Олегу не составило большого труда внести не только фундаментальные изменения, но и скорректировать тезисы религиозных догм. К примеру, Олег смог видоизменить мысль о священниках как пастырях, то бишь пастухах. Дескать, это что же получается, люди тупые животные, что их нужно пасти? Как-то это слишком унизительно. Человек, звучит гордо. Что ж, люди действительно много могут не знать, так расскажите и научите. То есть священник должен быть не столько пастухом, водящим стадо паствы за собой и наказывающих строптивых да нерадивых, сколько учителем и примером для подражания. Примером ума, еле чего он должен много знать не только о религии, но и о мирской жизни, стало быть, пройти обучение еще и светское. Также должен быть примером успешности, ну и, конечно, благочестия. Монастыри объявлялись прибежищем трутней. Дескать, хочешь служить Богу, посвятив этому свою жизнь. Похвальное желание. Так служи ему через служение людям. Всякое умерщвление плоти должно считаться извращением сродни садомазохизму. В общем, продвигалась мысль, что в здоровом теле – здоровый дух. А то, как ты сможешь бороться с врагами веры и нести эту веру в массы, если ты с ног валишься от малейшего дуновения ветра. В общем, умерщвление плоти есть происки врагов веры, чтобы священники, занимающиеся сим непотребством, не могли распространять веру в Бога. И таких моментов было много. Даже слишком много. Каждый день вспоминалось и находилось что-то еще, причем не только Кумановым, но и самим отцом Агнием. Глава 2. Незваные гости. 1. Вот и Бузулук. Практически половина пути пройдена, на что ушло 20 дней. Впереди их ожидал самый трудный и опасный отрезок путешествия, так как предстояло найти подходящий сухопутный волок и перетащить 10 ушкуев и лодей в один из притоков, что приведет их в Урал. И во время этого перехода они станут очень уязвимы. 200 человек, конечно, сила, да еще при поддержке черного шамана, но на всякую силу есть своя сила. Их могут просто измотать даже меньшим числом воинов, закидывая стрелами днем и ночью. Но это, конечно, если не удастся договориться. К тому же нас наверняка давным-давно срисовали местные и только ждут, когда мы вылезем на берег и станем неповоротливыми, как тюлени, ибо ограбить ближнего своего – первейшая доблесть кочевника, размышлял Куманов, осматривая левый берег Бузулука в бинокль, но ничего предвещающего опасность не замечал. А так, пока шли по Бузулуку, видели несколько стойбищ по обе стороны реки. Прошли мирно и мимо, хотя к берегу подъезжали всадники и зазывали в гости к местному бею или беку, но Олег не останавливался. А то пока уважишь каждого встречного и поперечного, выпив с ним по литру другом кумыса и поговорив ни о чем так, что язык отваливается, Так это никакого времени и здоровья не хватит, ведь меньше чем на 3 дня останавливаться нельзя, оскорбление хозяина поспешным отбытием. Игнорирование, конечно, тоже не есть хорошо, но из 2 зол приходится выбирать меньшие. Вот показался очередной дымок. На этот раз Куманов решил пристать к берегу и пообщаться с нынешними хозяевами здешних мест. Местный род держал территорию под сносным контролем, так что уже минут через 30 прискакал десяток всадников. Олег помахал ветвью, символом мира, и к нему приблизилось 3 всадника. Если это и были половцы, то явно с большим количеством азиатской крови. Волосы черные как смоль, и глаза уже имеют чуть раскосый разрез. «Приветствую. Кто такие? Чего надобно?» «Купцы. Идем по торговым делам и ищем новые пути движения. Вот и сейчас хотим найти дорогу в Урал, что течет южнее». Понятное дело, что Олег пользовался местными наименованиями рек. «Это лучше обсуждать с главой нашего рода, Беком Данмарайном», — сказал молодой воин. «Тогда я буду рад пообщаться с уважаемым Беком Данмарайном и преподнести ему скромные подарки. Тогда следуй за нами. С вашего позволения, уважаемый воин, я возьму 1 телохранителя и 2 слуг, что собственно доставит подарки». Всадник кивнул. К подобному повороту событий все было готово, и вместе с Олегом в стойбище в гости к Бею отправились зомби и чук с гиком, тащивших ящик с подношениями. Стеклянная посуда, женские украшения, зеркала. Стойбище оказалось недалеко, сразу за невысоким холмом, куда они и пришли. Встретили их вполне приветливо. А то как же, разведчики наверняка уже доложили, что на ладьях минимум 100 воев, и если что не так, то всякое может случиться. Начался ритуал встречи, разговоры ни о чем, то есть о погоде, о лошадях, женщинах и походах и так далее и тому подобное. Только к вечеру после хорошего пиршества удалось заговорить о интересующих вещах. «Уважаемый Бек Данмарайн, нам нужно пройти по твоей земле к большой реке на юге, и я был бы очень признателен, если бы ты предоставил мне несколько хороших проводников. Есть у меня нужные люди». «Дам». Дальше начался не менее утомительный, но в то же время азартный торг, как за предоставление проводников, так и за право прохода по земле. Начал бей с совершенно невменяемой суммы в 1/3 всего товара, что находилось на лодках. Пока общался, Олег сделал 1 наблюдение, а именно то, что в стойбище нет опытных воинов. Снует лишь молодежь да старики, может, в поход какой намылились, подумал он, мысленно пожав плечами. Обычное дело. По крайней мере, точно не по нашу душу, и ладно. Наконец цену удалось сбить до вменяемой величины, и пир продолжился. Утром объяснял проводникам, что ему нужно. Среди проводников оказался давешний патрульный, коего звали Фасх. Речка, текущая с юга глубиной хотя бы по брюхо коня, или на худой конец ручей с высокими берегами. Речки нет, обломал Олега Фасх. А вот ручей имеет и недалеко.